Волки и овцы. За пределами своего внутреннего одиночества мы неизбежно с кем-либо общаемся. Вступаем во взаимоотношения. Отелло общался с Дездемоной, Карабас-Барабас с Буратино, Маугли с Шерханом. Начальники и подчиненные, друзья и внедруги, коллеги и любовники, родители и дети, учителя и ученики, знакомые и незнакомые люди постоянно соотносятся друг с другом в совместной деятельности или необязательном времяпрепровождении. «Эй, ты» и «Здравствуйте, уважаемый», «Мой муж и твое дело маленькое». В каждой из приведенных фраз передано отношение одного человека к другому. Каждое есть мерило положения одного относительно другого в общественной иерархии. Отношения бывают покровительственными и равноправными, свысока и заискивающими, формальными и сердечными. Отношения случаются какие угодно, и если вы соотноситесь с кем-то совсем уж невиданным образом, будьте уверены, и такому общению вскоре найдут название и объяснение. Если подумать, любой человек живет в разнообразном мире взаимных отношений, и они, отношения, расходятся от каждого из нас во все стороны, словно круги по воде, и оплетают вселенную условностями не хуже паутины. Создается впечатление, что разобраться в аспектах отношений – труднейшая или непосильная задача. Но так ли это? Читаешь психологические пособия, посвященные искусству общения, и кажется, тема эта слишком психологами занаучена и переусложнена. На самом деле мир человека устроен намного проще, нежели им кажется, а поведенческие программы, сформированные еще у наших обезьяноподобных предков, отмирают так же медленно, как и создаются, то есть миллионы лет. К сожалению или к счастью, в поведении современного человека нет ничего уникального, чтобы отличало его от представителей стайных животных. Мы все или овцы, или волки, или лидеры, или последователи. Мы или доминантны, или рецессивны, если сводить разговор поближе к генетике. Первое. Человек, как и любое животное, агрессивен. Он агрессивен не потому, что плохо, а просто так было нужно в процессе эволюции. Даже маленький ребенок может укусить, не говоря уже о том, что готов натворить взрослый. Агрессивность когда-то помогала человеку выжить в суровых реалиях межвидовой и внутривидовой борьбы за самку, жилище и еду. Ныне условия жизни стали гуманнее, но агрессивность из наших генов не выветрилась. Она и сейчас помогает выбиться в люди, достигать желаемого, пользоваться плодами других, побеждать кого-то или приобретать нечто. Агрессивность неизбежно проявляется в отношениях в виде гнева, раздражения, страха, грубости, недовольства, подавления, деления на своих и чужих и так далее. На одном полюсе находятся бандиты и футбольные фанаты, на другом неизбежные ссоры между коллегами, размолвки друзей, банальное битье посуды в семейном окружении по любым поводам и без оных. Как и всегда, страдает слабейший. Так было, есть и будет. Второе. Человек – существо иерархическое. Отношения доминирования-подчинения характерны для любых видов существ, живущих в сообществе – группе, стае, стаде. Человек тоже живет в стае, просто эту стаю мы называем человеческим обществом. В любых сообществах – в ученическом классе, в военном подразделении, в рабочем коллективе, среди сослуживцев в офисе, в семье – всегда есть доминирующий человек, лидер, обычной чертой которого является превосходство, умение принимать решения и руководить. Все сие связано с вполне биологическими показателями и можно называть преобладанием жизненной силы или витальности. В данном случае желание быть первым и отстаивать свою точку зрения, занимать высокую должность, добиваться права командовать, стремление подчинять, получать иные моральные и материальные преимущества в сравнении с другими и за счет других, ведь всего на всех никогда ничего не хватает. В школьном классе или дворовой компании обязательно есть лидер. Бандитская организация – авторитет. На службе – самый влиятельный и уважаемый коллега. При этом лидер по должности может не быть лидером на деле. Негласный или явный лидер есть почти в каждой семье, а выражение «серый кардинал» широко представлено в словесном обиходе. Как только образуется устойчивое общество из двух или более человек, они неизбежно выясняют, кто из них важнее, сильнее, лучше, умнее, способнее, находчивее и так далее. Кто-то обязательно доминирует, кто-то обязательно подчиняется. Это неплохо и нехорошо. Это есть по объективным причинам и причины наследственные. Причины прочно сидят в наших генах, а задают неписанные правила поведения и нюансы взаимоотношений всем и каждому. Иерархическое устройство – непременный атрибут любого государства. Оно помогает выжить в экстремальных, да и в мирных ситуациях, превращая общество в единый и слаженный механизм. Предельно наглядная иерархия в армии. Без старших и младших армия не только недееспособна, но и вовсе не может существовать. Явление доминирования и подчинения ярко демонстрируют политики. Другие примеры – отношения матери и ребенка, профессора и студента, автоинспектора и автолюбителя. Третье. Ученые обнаружили, что у некоторых видов общественных животных есть особи, избегающие иерархических споров и потому находящиеся вне законов и иерархии. Это явление характерно для некоторых видов высших обезьян. Страха перед соперником такие индивидуумы не испытывают, желание как-то подавить соседа тоже. Просто сама борьба в стае за лидерство не представляет для них интереса. Для человеческого общества подобное поведение справедливо еще в большей степени. Некоторым людям неинтересна борьба за власть и получение преимуществ за счет других. Их привлекают другие ценности и иные способы самоутверждения. Такое поведение характерно для женщин, не всех, конечно, по причине эмансипации, но и мужчинам оно не чуждо. Хотя такие личности, как и все мы, состоят в многочисленных общественных группах, их положение в коллективах не определено. Они могут постоять за себя, но не склонны навязывать другим свою волю. Они с одинаковым успехом отстаивают свои интересы, но не посягают на чужую свободу. В силу этого именно такие люди наиболее симпатичны для окружающих, ибо в первую очередь они безопасны. Именно с ними пытаются завести дружеские отношения как слабые в группе, так и сильные. У них ищут помощи, поддержки, совета, знаний, любви, взаимного удовольствия от общения. Сюда можно отнести все явления взаимности и альтруизма. Отношения между любовниками на ранней стадии влюбленности и дружбу между мужчиной и женщиной без сексуального аспекта, союз равных партнеров, в том числе и в семье. Удивительным примером такого взаимодействия служит общение между близнецами. Все нюансы общения легко сводятся к этим трем положениям.